Добрынин посмотрел вопросительно на Калачева, желая знать, хочет ли начальник экспедиции еще один рассказ услышать. Калачев дружественно кивнул, и тогда народный контролер обратил свой взгляд на страницы, думая, какой бы рассказ прочитать, чтобы польза от него была двойная, чтобы он и поучительным был, и полезным для зарождающейся дружбы между народным контролером Добрыниным и геологами экспедиции. Глава 7. Когда из сплошного тумана проступили линии, контуры, белые стены и спинки соседних кроватей и госпитальной палаты, Марк Иванов понял, что это уже не сон и не бред. Он понял, что жив, и даже, повернув голову на бок, увидел раненых бойцов, у кого-то забинтована голова, а у другого руки, лежащие поверх одеяла. Захотелось что-то сказать, но изо рта вырвалось невразумительное мычание. — Таня! Танюша! — крикнул тут боец соседней койки. — Артист! Очнулся! Иди сюда! Таня, худенькая медсестра в белом застиранном халате, наклонилась, улыбаясь, всмотрелась в открытые глаза Марка. Он опять попробовал что-то сказать. Напрягся, и снова стало невыносимо жарко, и черты милого девичьего лица, наклонившегося к нему, стали расплываться и растворяться во вновь собирающемся перед его глазами тумане. — Вам еще рано говорить, товарищ Иванов, вы еще очень слабы, — и голос ее затих, втянулся в туман. Два дня спустя сознание вернулось к Марку, и в этот раз казалось надолго. Он долго смотрел в потолок, привыкая к белому цвету, потом покосил глазами вправо и влево. «Сестра!» — с трудом прошептал он. И снова тот самый сосед, у которого дело шло на поправку, услышал и закричал: «Таня! Таня! Артист очнулся!» И снова она прибежала, наклонялась над ним, щупала пульс. «Кузьма!» — шептал ей Марк. «Где Кузьма? Где он?» И почувствовал, что снова становится ему жарко. Марк замолчал и попробовал расслабиться. Получилось. Сознание он не потерял. Смотрел в потолок, считал трещинки. «Он этого Кузьку 2 недели в бреду звал», — говорил сосед по палате, новеньким, легко раненым. «А Кузьмы-то, наверное, и нет уже. Один вот тут же до него лежал в бреду. Машу звал. Потом выяснил, что вся его семья живьем сгорела в поезде. В эвакуацию ехали и под бомбежку попали». Голоса раненых бойцов-то становились громче, и Марк разбирал каждое слово, то отдалялись. И тогда уже звучали глухо, как из подвала, и редко какое слово было разборчивым для ушей Марка. Приходил врач, представлял ухо к груди Марка, слушал что-то сквозь многослойные бинты, которые уж несколько дней не меняли. И снова, почувствовав в себе немного силы, Марк косил взглядом по сторонам и шептал, и шепот его звучал уже громче, чем раньше. «Кузьма! Где Кузьма?» — прибежала Танюша, наклонилась над ним, успокаивала. «Придет ваш Кузьма! Обязательно придет!» — приговаривала она. А сама встречалась взглядом с каким-нибудь раненым бойцом и тяжело вздыхала. «Не человек он!» — шептал Марк. «Кузьма! Не человек!» «А кто?» — удивилась Таня. «О-ай!» — с трудом выдохнул раненый, уже утомившийся, ощущая приближение головной боли. «Кто?» Таня наклонилась к самому рту. «Опугай!» — постарался почетче произнести Марк. В глазах Тани сверкнул огонек догадки, и она улыбнулась. Марк заметил этот огонек и с надеждой смотрел ей в глаза, даже вытащил руку из-под одеяла, потянулся к ней бледными желтоватыми пальцами. «Где он?» — прошептал уже из последних сил. «Он такой синий и зеленый?» — спросила сестра. Марк моргнул в подтверждение. «Его начальник госпиталя выхаживает», — сказала Таня.